Китобойный пароход «Вега». Успешное плавание Норденшельда в 1876 году подтвердило, что западная часть северо-восточного прохода может стать выгодным торговым путем. Вдохновленный победой, ученый поставил следующую задачу – организовать сквозное плавание вдоль берегов Европы и Азии по Северному Ледовитому океану и проникнуть в Берингов пролив. Таким образом, новая его экспедиция должна была пройти от Скандинавии до Тихого океана. Кроме того, как отмечал Норденшельд, во время этого путешествия необходимо в географическом, гидрографическом и естественно-историческом отношении исследовать Северное Ледовитое море к востоку от Енисейского устья, если возможно, до Берингова пролива. Норденшельд считал, что будущая экспедиция по научной значимости не уступит путешествиям Васко-да-Гама и Магеллана. Король Швеции Оскар II, предприниматели Оскар Диксон и Александр Сибиряков взяли на себя финансирование экспедиции. Норденшельду предоставили промысловый китобойный пароход «Вега». Судно было построено в 1873 году, имело 357 тонн водоизмещения и паровую машину мощностью 60 лошадиных сил. «Вега» имела и парусное оснащение. Ее экипаж составили опытные моряки шведского военного флота и бывалые северные зверобои. Именно этому неприметному деревянному пароходу суждено было стать знаменитым. В 1878-1879 годах «Вега» совершила историческое плавание.